Среда. Глава 33. Мама везет меня на учебу. Странно сидеть в ее машине, а не в джипе Брайсона. Я так привык к нему. Школьный день уже начался, но мама сильно не торопится. Мы даже заезжаем за кофе, прежде чем поехать в академию. «Позвони, если что-то случится», — говорит мама. Мы останавливаемся перед зданием школы. «Все будет хорошо». Даже если так. Я киваю и выхожу из машины. Люблю тебя, Кай. И я тебя люблю. Из-за моего позднего появления коридоры уже пусты. Я стучусь в кабинет мисс Коулман, школьного психолога. И хотя я уже бывал здесь несколько раз, у меня никогда не было конкретной проблемы. «Входите», — отвечает мисс Коулман. Я захожу в кабинет и вижу ее за огромным столом. Она тепло мне улыбается и указывает на пустой стул напротив. «Присаживайся, Кай». Я сажусь. Мисс Коулман протягивает мне несколько брошюр. Я читаю заголовок первый. «Быть геем нормально». Затем следующий. «Моя сексуальность и я». И, наконец, пожалуй, моя любимая. «Гей значит счастливый». Я переворачиваю брошюры, чтобы посмотреть, кто их составил. И пытаюсь скрыть свое удивление, когда читаю. Деннис Коулман. «Спасибо», — неловко говорю я. «Не за что», — отвечает она. «Если появятся какие-либо вопросы или что-то понадобится, моя дверь всегда открыта». Мисс Коулман тянется к выдвижному ящику стола и кладет передо мной горсть презервативов. Я выпучиваю глаза от ужаса. «Всегда занимайся безопасным сексом», — говорит мисс Коулман. «Гей или гетеро, всегда помни, нет резинки — нет любви». Я хочу спрятаться от стыда, хочу испариться и превратиться в дождь, который пройдет только через 2 недели. Хочу, чтобы эта пытка закончилась. «Обязательно поделись ими со своим парнем, если он у тебя есть», — добавляет мисс Коулман. «Я очень удивлюсь, если мое лицо когда-то сможет покраснеть сильнее, чем сейчас». «Хочешь еще о чем-то со мной поговорить?» Я качаю головой. «Что ж, как я уже сказала твоим родителям в понедельник, в Академии Фейервейл не терпят этой чуши», — говорит мисс Коулман. «Это дело под тщательным контролем, и мы проверяем вестник Академии Фейервейл. Мы допрашиваем редактора и уже позвонили ее родителям. Но она отказывается признаться, кто помог ей с этой статьей. Она утверждает, что защищает свой источник». Мисс Коулман цокает языком. «Не могу поверить, что подобное все еще случается». А вот это правда. Многие считают, что такого больше не происходит. Но оно еще как происходит. До сих пор есть люди, которым приходится бороться за то, чтобы просто существовать и просто любить. Так же, как в мире все еще существуют те, кто готов из кожи вон лезть, чтобы сделать это базовое человеческое право недостижимым. Дастин Смит отправил ей одну из фотографий. «Не уверен насчет другой, но, думаю, ее сделала она сама», — говорю я. «Мне не стыдно, что я выдал Дастина. Око за око». Его уже отстранили от уроков за драку. Мисс Коулман делает заметку. «Но я передам эту информацию заместителю директора Фергюсон. Мы поговорим с ним и его родителями, когда он вернется в школу». Она поднимает взгляд. «Потерпи». Чувствуя себя точно так же, как перед входом в ее кабинет, если не более смущенным теперь, когда у меня полные карманы презервативов, я ухожу. До ланча 10 минут, поэтому я решаю убить время в ожидании звонка. Пока я никого не встретил, но знаю, что ждет меня в школьной столовой. Я выуживаю телефон из кармана и открываю групповой чат. «Я в школе. Увидимся у Большой Берты». Я иду в сторону торгового автомата, затем пинаю его и наклоняюсь, чтобы взять содовую. Пока я жду ланч, мимо меня пробегает 9-классница. Она чуть не врезается в меня, и я едва избегаю повторения истории, произошедшей на прошлой неделе. Я усмехаюсь. Звенит звонок. Донни и Прия приходят через 5 минут. Прия бросается меня обнимать, и я смеюсь. Донни, не раздумывая, присоединяется к объятиям. «Я горжусь тем, что ты вернулся», — говорит Прия. «У меня не было выбора. Мне же нужен аттестат». «Мог бы посидеть дома до конца этой недели», — говорит Донни. «Никто бы не стал тебя винить». «Я устал бегать. Я допиваю свою содовую. Вот он я. Всем уже и так все известно, поэтому я готов столкнуться со своей судьбой лицом к лицу». «Что ж, у тебя есть мы», — говорит Донни. «Один за всех и все за одного», — произносит Прия нараспев. Я улыбаюсь. Мы идем в столовую, но замираем на полпути, заметив Шеннон. Она видит нас в ту же секунду, что и мы ее, но не останавливается, словно планируя просто пройти мимо. Это выводит меня из себя. «Ты хоть собираешься извиниться?» — спрашиваю я. Все ученики в коридоре останавливаются и оборачиваются, чтобы поглазеть на нас. «Извиниться за что?» — спрашивает Шеннон. Она скрещивает руки на груди. «Я сделала свою работу, написала историю, вот и все. Думаю, я тебе помогла». «Вестник, это тебе не желтая газетенка», — говорит Прия. «Мне казалось, ты хочешь быть настоящим репортером». У этой истории просмотров больше, чем у всех остальных за последний год. Я считаю, это успех. «И ты этим гордишься?» — спрашивает Прия. Шеннон смотрит на Прию испепеляющим взглядом. «Почему ты со мной разговариваешь? Тебя это не касается». «Вот в чем твоя проблема, Шеннон. Ты никогда ни перед кем не извиняешься», — говорю я. «У тебя всегда свои оправдания, свои причины. И они всегда важнее, чем боль, которую ты причинила. Ты ужасный человек». Шеннон закатывает глаза. «Прибереги свои нотации, Кай. Что бы ты ни сказал, мне не будет стыдно. Я сделала то, что на моем месте сделал бы любой журналист». «Как я хочу заехать ей по шее», — говорит Прия. «Прямо по горлу». «Она того не стоит», — говорю я и встречаюсь с Шеннон взглядом. «Ты правда думаешь, что эта история поможет тебе выйти из листа ожидания?» «Заткнись», — бросает Шеннон. Она оглядывается вокруг. «Погоди, ты в листе ожидания?» — спрашивает Донни. «Ты же сказала, что тебя приняли в Стэнфорд тогда же, когда и меня». «Упс!» — я подношу ладонь ко рту в притворном сожалении. Донни перекидывает руку через мои плечи. «Тебе следует знать, что мои родители любят Кая. Когда я рассказал им о том, что случилось, они очень расстроились. Папа даже предложил лично позвонить председателю школьного совета. Они вместе играют в гольф каждое воскресенье». Донни улыбается мне. «Идем есть. Я умираю с голоду». Мы втроем оставляем Шеннон стоять в коридоре с открытым ртом. Отойдя на приличное расстояние, я шепотом спрашиваю Донни. «Твой папа правда так сказал?» «Да», — отвечает Донни. «Он позвонит сегодня твоим родителям, чтобы о чем-то договориться». Уверен, это последняя статья, которую Шеннон написала в Академии Фейервейл. А еще что она может попрощаться с перспективой выступать с речью на выпускном. «Жаль, что этой Мымре не грозит что-нибудь похуже», — говорит Прия. «Мымре?» — спрашивает Донни. Я пытаюсь использовать альтернативные ругательства, когда речь заходит о ней. Обычные уже не приносят удовольствия. Я смеюсь. Мы заходим в столовую, и все смотрят на нас, на меня. Я чувствую, как жар приливает к щекам. Никогда прежде в столовой не было так тихо. Тишина длится несколько мгновений, прежде чем начинаются перешептывания. Я этого не вынесу. Я собираюсь пойти на попятную, когда Прия берет меня под руку. «Ты справишься, Кай», — говорит Прия. «Мы рядом с тобой», — добавляет Донни. Все смотрят, но При и Донни, похоже, плевать. Меня это успокаивает, и вскоре я беру с них пример. Мы сидим за нашим привычным столиком и спокойно обедаем. Люди, которых я люблю, принимают меня таким, какой я есть, на все 100%. И в этом сила. Это мой меч. И это мои доспехи. «Знаешь, твоя мама была вне себя в понедельник», — говорит Прия. «Неудивительно, что она так хорошо ладит с моей». «Было слишком унизительно». «Родитель, защищающий своего ребенка, это не может быть унизительным», — говорит Прия. «Было жутко унизительно», — добавляет Донни. «Заткнись, Дональд». Но в словах Прии нет злости. Донни просто улыбается и макает картошку фри в кетчуп. Я смеюсь. Благодаря друзьям я переживаю свой первый ланч после возвращения в школу. Люди продолжают меня обсуждать, но я решаю игнорировать их. Я провожу этот день, отгородившись ото всех. Звенит звонок с последнего урока, и я направляюсь на парковку, чтобы дождаться там ребят. Я стою возле кряк-мобиля, когда ко мне подходит Эрик. «Привет», — он улыбается. «Как дела?» «Я просто хотел узнать, как ты держишься», — Эрик качает головой. «Не знал, что мою цитату используют для этого, прости». «Это не твоя вина». «Нафиг, Шеннон. Каминаут — это не новость. Это нарушение частной жизни. И такого не должно происходить в Академии Фейервейл. Теперь у ЛГБТ-клуба появилась новая миссия». Эрик переминается с ноги на ногу. «Знаешь, мы всегда будем рады видеть тебя на собраниях, если ты захочешь прийти. Мы не только сражаемся за права и обсуждаем серьезные вещи, мы еще и просто общаемся, веселимся. Иногда приятно провести время с теми, кто тебя понимает». «Я подумаю», — говорю я. «Спасибо». «Без проблем. Дай знать, если что-то понадобится». «О-ла-ла», — говорит Айзек, проходя мимо. «Как романтично». «Отрасти себе немного мозговых клеток, Айзек», — отвечает Эрик, закатывая глаза. Он машет мне на прощание. Я смотрю ему вслед, прежде чем повернуться к Айзеку. «Какой же ты кретин», — говорю я. «Что? Тебе стало лучше после этого комментария? Стал чувствовать себя крутым?» «О чем ты говоришь?» — спрашивает Айзек. «Это была просто шутка». «Шутки должны быть смешными, придурок». Я скрещиваю руки на груди и пристально смотрю на него. «Твоя вовсе не была смешной». Айзек качает головой. «Неудачник». Я смотрю ему вслед. «Теперь, когда все обо мне знают, придется сталкиваться с таким постоянно. Всегда будет кто-то вроде Айзека, готовый сказать или сделать что-то гомофобное. Это неправильно и нечестно. Но такова жизнь. Я буду счастлив, несмотря на ненависть и таких вот придурков. А если споткнусь или упаду, я знаю, что рядом всегда будут те, кто подхватит, поддержит меня. Может быть, мой каминаут был далек от идеала, но все же я знаю, что мне повезло. Я это переживу».